Глава 8. Я вышла на улицу и направилась по извилистой дорожке к краю газона, где поджидали 6 вампиров. Шон последовал за мной. Вооруженная свита не сводила с нас глаз. Все под 6 футов ростом, у всех одинаковые выпуклости на плечах под пальто, из-за чего они походили на футбольную команду в наплечниках. Панцирная броня. Значит, дело серьезное. Но никаких знамен. Странно. Обычно они всегда таскали с собой знамя. «Протокол обороны», — прошептала я. «Максимальный уровень угрозы. Позади меня дом приготовился к сражению. Когда-то давно мне уже приходилось связываться со святыми домами Анакратии, но тогда у меня была поддержка родителей. Сейчас же моим помощником был непредсказуемый оборотень, подверженный к поспешным суждениям и их быстрому решению с максимальной силой. Самый большой вампир стоял впереди. Он был огромен и широкоплеч. Каштановые волосы с седыми прядями спадали ему на спину. Короткая борода обрамляла низ лица. Человеческие и мужские особи обычно набирали мышечную массу с возрастом. У вампиров этот процесс был еще более выражен. Они становились мощнее и сидели. Тому, что уставился на меня, должно быть около 60. Он стоял спиной к фонарю, поэтому я не могла четко его рассмотреть. Я послала метле магический импульс, и верхушка ее рукоятки откликнулась мягким голубым светом. Глаза вампира уловили огонек и отразили его, сверкнув бледно-красным, будто радужки у тигра. Голубой свет метлы заиграл на панцирной броне, подчеркивающей изгибы его мощной груди. Я украдкой покосилась на светящиеся темно-красным глифы. Его ранг можно было истолковать как «рыцарь-сержант». Плохая новость. Я остановилась в 6 дюймах от границы гостиницы. Другой вампир подался вперед и развернул полотно, держа его приблизительно на уровне глаз. Темная красная ткань почти касалась травы. О, ну вот и знамя. На красной ткани красовалась вышитая золотом голова хищника с массивными клыками и злыми глазами. Выглядел он как нечто среднее между медведем и саблезубым тигром. «Дом Крэр», — тихо выпалил вампир со знаменем. «Крэр», — выдохнули 4 остальных и уставились на меня. Обычно они, что есть мочи, орали имя своего дома, пытаясь запугать противника. «Ой, они же стараются остаться незамеченными со стороны». Я закусила губы, чтобы не рассмеяться. Прежде меня еще никогда не пытались запугать шепотом. Гертруда Хант приветствует дом Крэр и предлагает свое гостеприимство храбрым воинам, — сказала я. Правила были важны. Они сохраняли спокойствие и сводили мордобой к минимуму. «Дом Крэр приветствует хозяйку гостиницы», — проговорил старший вампир. «Мы не желаем вам зла». «Не желаете ли войти?» — поинтересовалась я. «К сожалению, вынуждены отказаться», — произнес старший вампир. «Я лорд Соран, сын Рока, сына Гартена, барона Нуркасла». «Дина Демиль, дочь Джерарда и Хелен. Мой лорд, почему вы облачены в теплое пальто?» «Мы работаем под прикрытием», — ответил он. «Это секретная операция». «Только не смейся, нет, нет, нет». «Сейчас очень жарко», — заметила я. «Пальто предназначено для холодной погоды». Шон откашлялся. «Полдюжины огромных парней в теплых плащах, приехавшие на черном хаммере в самую жару Техаса. Вы уверены, что вы все такие тайные и скрытные?» Лорд Соран нахмурил кустистые брови. «Есть ли альтернатива для теплой погоды?» «Дождевой плащ», — сказал Шон, — «если идет дождь. Либо футбольные свитера на размер больше и шлемы. Лучший вариант для вас». «Вы точно не желаете войти?» — спросила я. «Нет, перейду сразу к делу. Мы пришли за одним из ваших гостей». «Хм, ну вот как. «Мой лорд, если дом Крэр чувствует себя наделенным правом угрожать безопасности моих гостей, то, я боюсь, вам не хватит численности противостоять нам. Вампиры схватились за свои пистолеты, мечи и топоры». Тихое жужжание оповестило о зарядке кровавых лезвий. Будучи активированным, кровавое лезвие могло с размаху срубить телеграфный столб. Это я своими глазами видела. Я воткнула метлу в газон. Ставни дома с лязгом закрылись, показались орудия, а магия забурлила вокруг меня, поднимая балахон. Рядом со мной напрягся Шон, взгляд стал хищным, лицо суровее. «Погодите», — лорд Соран поднял руки. «Не прогуляйтесь со мной». «Как пожелаете. Удаление от дома не означало, что я не смогу держать их на мушке». Мы зашагали вдоль границы, каждый по своей стороне. «Мы ищем Дахака», — сказал он. «Почему?» «Это личная информация дома. Вопрос чести. Мы должны ему долг крови, а мы не любим оставаться в должниках». Дахака кого-то убил, кого-то важного. Целью миссии является месть? «Это приватная информация», — повторил Соран. «Это чудовищное существо. Отдайте его нам, и дело с концом». «Я не могу этого сделать». «Ну же, колись, зачем он вам сдался?» «Я не желаю прибегать к насилию». «Лорд Соран, вы принадлежите к хищному виду, представители которого нападают на своих жертв, прокусывая им шеи. Какое время ни возьми, но непременно окажется, что между домами святой анакратии полыхает как минимум 5 военных конфликтов. Вы пришли ко мне в панцирной броне, и я слышала, как заряжается ваш топор. По вам не скажешь, что вы стремитесь избежать насилия? Это ваш подход по умолчанию». Лорд Соран остановился и уставился на меня. «У меня есть 5 воинов, все как один бывалые солдаты. У меня есть метла, гостиница и альфа-оборотень». Лорд Соран оглянулся на Шона. Тот стоял, скрестив руки, и закрывал с собой проход 5 вампирам. «Серьезно?» «Да». Лицо лорда приобрело задумчивое выражение. Шон впечатлил его намного больше, чем моя метла или дом. И, очевидно, он знал куда больше об альфа-оборотнях, нежели я. «Если мы что-то и начнем, то будет много шума и крови. Нам бы не хотелось раскрываться, но это не наша планета. Мы все разрушим и улетим». «Можете попытаться». «Даже если вы сможете себя защитить, вам все равно придется разбираться с последствиями». Он был прав. Это была бы та еще заварушка. «Земля — нейтральная территория», — напомнила я ему. «Если вы нападете на меня без причины, ассамблея закроет доступ вашего дома к нашим услугам. Я уверена, что враги столь могущественного дома, как Крэр, не преминут извлечь выгоду из вашего простоя в пути». Он навис надо мной. «Что, не нравится, да?» «Никто не узнает, что вы сдали Дахака». Я вскинула брови. «Вы предлагаете мне поставить под угрозу свою честь?» Лорд Соран замолчал. Я загнала его в угол. Честь была принципом, которым вампиры не были готовы поступиться, особенно рыцари. «Если вы отзовете свое приглашение, он больше не будет вашим гостем». «Мы не сдаем своих гостей первому встречному, который стучит в дверь». Лорд Соран обдумывал что-то в течение минуты. «Тогда мы разобьем лагерь и будем наблюдать за гостиницей, пока он не выйдет». «Он не выдаст мне нужную информацию. Пора заканчивать». «Это довольно-таки бесполезно, мой лорд, так как он не является моим гостем». «Не играйте со мной. Мы отследили сигналы передатчиков на его охотниках». «Вот этих?» Я вытащила из кармана пару передатчиков. «Объясните», — прорычал лорд. «Не указывайте ей», — потребовал Шон. «Вы только послушайте. А он более чувствителен, чем я ожидала». «Поясните, пожалуйста», — исправился лорд. «Он убивает граждан Земли, домашний скот и собак. Он убил собак моих соседей, а я его охотников, в отместку». Лорд Соран задумался. «Вы активировали жучков. Зачем?» чтобы заманить его. Но вас это не касается. Вы должны соблюдать нейтралитет. Лорд Соран, я управляю специализированной гостиницей, угождая особенным клиентам. Я не такая, как другие хранители отелей. Вы и ваши солдаты можете присоединиться к нам и ждать, пока он не явится. Лорд посмотрел на своих мужчин, на Шона и снова на меня. Нет, как я и говорил прежде, тут замешана честь дома. Мы предпочитаем разобраться с ним самостоятельно. Все, что я сейчас скажу, будет расцениваться как подтверждение сомнению его чести, его дома, его мужской чести и чести его родителей, и родителей его родителей. Это ваш выбор, лорд. Соран изучил жучки, лежащие на моей ладони. Дом Крера желает купить их у вас. Я готова расстаться с одним из них. Хорошо, — проговорил он. Назовите цену. Не пересекая границу, я бросила один жучок на его раскрытую ладонь. Жест доброй воли, лорд. Надеюсь, наша следующая встреча не начнется с угроз. Моя просьба заключается лишь в том, чтобы вы не вовлекали моих соседей в свое сражение. Он кивнул и поклонился. Да будет так. Лорд Соран поднял руку с передатчиком и оскалился, сверкнув дюймовыми клыками в свете уличного фонаря. Оружие вампиров испарилось словно по волшебству, и его свита ухмыльнулась ему в ответ, обнажив острые зубы. Он повернулся к Шону. «Это наша добыча. Держитесь подальше. Гуляйте на полную», — отозвался Шон. Я подошла к нему, и вместе мы наблюдали, как они сели в свои хаммеры и уехали на север, вверх по улице. «Спасибо, что прикрыл», — поблагодарила я. «Без проблем. Вампиры, говоришь?» «Угу». Я слышал сердцебиение и видел, как один из них вспотел. Они не мертвецы? «Нет. Они — хищная разновидность человека. Люди обычно всеядные, либо же едят мясо по случаю. Эти же — стопроцентные хищники». «Почему же тогда их стали принимать за трупы?» «У них толстая кожа. Они не краснеют от тепла, температура их тела ниже нашей. И ты сам видел, какие у них бледные губы. Еще у них есть привычка погружаться в спячку в похожих на гробы модулях, если им вдруг приходится надолго застрять у нас на планете и ждать, когда же их заберут. Иногда они зарывают свои модули в землю, не желая случайно быть обнаруженными. Мы направились обратно в дом». «И все-таки им далеко до ходячих трупов», — проговорил Шон. «Порой мифы начинают жить своей собственной жизнью. Вот ты, например. Воешь на полную луну и похищаешь молодых дев, чтобы затем сожрать». «Смотря какая дева», — ухмыльнулся он. «А что, флиртовал со мной?» Он не выглядел, будто флиртует, но тон его голоса... «Это оборотни так флиртуют? Типа, эй, детка, если бы надо было выбрать девчонку, чтобы съесть, я бы выбрал тебя?» «Выглядят как люди», — Шон помотал головой. «Они подобны им. Наши виды совместимы, есть даже гибриды человека и вампира». Он повернулся и посмотрел на меня. «Есть гибриды оборотней человека», — я пожала плечами. «Базовый набор генов один и тот же». Ночь пронзил болезненный вой, исходивший откуда-то с севера. Шон резко повернулся на звук. Размытое пятно, и внезапно на его месте поднялся монстр. Высокий, мускулистый, с огромными плечищами. Он весь был покрыт густой темно-серой шерстью. Большая квадратная голова, больше волчья, чем человеческая, с невероятной челюстью и мощная, мускулистая шея. Его лапы, вооруженные 2-дюймовыми когтями, легко могли обхватить мою голову. Он был огромен. Оборотни на моей памяти выглядели детьми рядом с ним. Страх чисто инстинктивно захватил меня. Даже коленки задрожали. Он рыкнул, сверкнув янтарными глазами. Раздался низкий голос. «Оставайся здесь. Шон, оставайся здесь». Он невозможно быстро побежал по газону и преодолел забор одним мощным прыжком. Внутри меня все кричало о том, чтобы я бросилась следом за ним. Но у меня была гостиница, которую требовалось защищать. Я притаилась, вслушиваясь в звук ночи. Темнота окутала своим одеялом все улицы района. «Давай, Шон, Не баранься и выбирайся оттуда. Кто-нибудь непременно вызовет копов. Если его арестуют, я обязательно стану его поручителем». Справа донеслось слабое царапание. Повернувшись, я посмотрела на дом, стоящий на противоположной стороне улицы. Нечто сидело там, лицом к дороге на Камелот. Я всмотрелась в темноту, ища хоть малейший признак движения. Ничего. Нечто наблюдало за мной из темноты. Я не видела его, но это точно было там. Волоски на шее встали дыбом. Пристальный взгляд, как бритва, резал по моим нервам. Метла изменялась в моих руках, превращаясь в два длинных, похожих на мечи, лезвия. Одно сверху, а другое внизу. Ну же, покажись. Ничего. По крайней мере, чудовище было заперто в доме. Мне совершенно не хотелось, чтобы она пострадала. Где-то в темноте напряглись мускулы и растянулись сухожилия, словно кто-то готовился к прыжку. Я почти ощущала это. «Не стреляй», — прошептала я. Гостиница нехотя подчинилась. Чем меньше шума, тем лучше. Где-то залаяла собака. Темнота уставилась на меня скрытым злым взглядом. Колени задрожали, мышцы все до единой напряглись. Мне и ранее приходилось вступать в рукопашную, но за исключением боя с охотником я никогда не действовала в одиночку. Родители или брат с сестрой всегда были со мной. Сейчас нельзя было бояться. Все, что я сделаю, сработает. Должно сработать. Потому мы и тренировались. Давай, покажись. Из-под темных кустов выпрыгнул охотник, пронесся по дороге мутным пятном и прыгнул через забор. Все мысли вылетели у меня из головы в ужасающем темпе. Я крутанула метлой, повернувшись к нему, как на занятиях. Охотник летел по воздуху, стремительно направляясь ко мне. Еще в прыжке первое лезвие разрезало ему грудь, а второе пропороло бок. Охотник рухнул на землю, из которой тут же вынырнули корни гостиницы. Длинные древесные лианы обхватили охотника, удерживая его на месте. Взмахнув копьем, я отрубила ему голову. Из раны хлынула белая жидкость. Второй охотник появился слева, перебравшись через изгородь. Резким поворотом я разрезала его живот посреди прыжка. Брызнула бледная кровь, заляпав ствол ближайшего дуба. Охотник упал на землю, издав неземной вопль, и кинулся на меня. Я сделала выпад и вонзила лезвие ему в грудь. Металл разрезал плоть, словно нож спелый фрукт. Насаженный на копье охотник издал булькающий звук, но не оставил попыток вцепиться в меня когтями. Третий монстр бросился к отелю вниз по дороге. Мне придется избавиться от второго, прежде чем вырубить третьего. Я послала импульс магии вниз по метле. Лезвие распалось на дюжину зубцов. Их концы прорвали горло охотника и вышли из спины. Их острые, как бритва, кончики сияли в темноте светло-голубым. Охотник захрипел и осел. Я выдернула метлу из его тела, убирая зубцы. Третий охотник почти догнал меня. На дорогу выскочило мускулистое, покрытое шерстью создание, перекрывая охотнику дорогу. Шон. На себе он волочил переброшенное через плечо тело в доспехах. Охотник бросился в атаку. Оборотень сбил тварь с ног и вздернул вверх, схватив ее когтистой рукой за горло. Шон встряхнул 100-фунтовую тушу всего лишь раз, одним резким движением, похожим на удар хлыстом. Что-то хрустнуло, и охотник обмяк, а его голова откинулась в сторону. Он только что прикончил охотника одной рукой. Да уж, полезная информация на будущее, особенно если мне снова захочется ему пригрозить. Справа послышался звук приближающейся машины. «Шон!» Оборотень швырнул охотника на газон и кинулся к дому. На всякий случай я еще раз пронзила труп твари и спряталась за дубом. Шон притаился в дверном проеме. Темноту прорезал свет фар, и мимо нас по улице промчался одинокий пикап. Фух. Спрячь тела. Под охотником разверзлись ямы, и дом поглотил их. Я пробежала к двери, расплавив орудие в руках обратно в метлу. Внутри Шон положил вампира на стол. Каштановая грива, тронутая сединой, рассыпалась по краю. Лорд Соррен. «О, нет». «Консоль», — приказала я. Из пола поднялся пульт связи, словно гриб на тонкой ножке. Голубые иконки мерцали на гладкой металлической поверхности. «Что случилось?» Они попали в засаду. Шон потянул броню. Он их здорово разнес. Один автомобиль превратился в хлам, будто его сначала заморозили, а затем разбили на куски. Второй свалился в канаву. Что-то со свистом забулькало, и я поняла, что это было дыхание лорда Соррена. Шон снова поддел под броню, почти поднимая лежащего вампира со стола. К тому времени, как я подоспел, их машины были в канаве, а двое охотников тащили его за собой. Крепкий старый хрыч. Убил двоих, прежде чем остальные добрались до него. Я нашел только его. «Дина, он истекает кровью. Как нам снять его броню?» «Никак. Она генетически закована на нем. Если он не придет в сознание или не появится его кровный родственник, мы в тупике. Я могу вылечить его, но без брони». «Мы не можем ее срезать?» Я покачала головой, ковыряясь в настройках. Вот почему люди убивали их кольями. Раньше, когда только появлялись легенды, они не имели в виду маленькие садовые колышки. Они имели в виду заостренные брусья. Если бы он был человеком в доспехах, мы, вероятно, смогли бы. Но он рыцарь. Его броня армирована. «И что, он теперь умрет?» Шон недоверчиво уставился на меня. Его глаза сияли. «Чёрт с два!» Он наконец-то заметил консоль. «Что ты делаешь?» «Мы не можем снять с него броню, но это могут сделать другие вампиры. Они быстро сюда добрались, а это значит, что где-то поблизости есть врата, или же их корабль находится на орбите». «И раз уж это вылазка, то они не планировали здесь надолго задерживаться», — сказал Шон. «Так или иначе, им бы пришлось оставить кого-то его охранять». «Именно. У него на теле должен быть герб дома, оскалившаяся морда пантеры, медведя». Шон сорвал герб на броне и передал его мне. Он был размером с открытку. Я сунула его в слот на приборной панели так, чтобы он находился вертикально, и коснулась восклицательного знака на панели. Крошечный красный свет пробежал по краю герба, обволакивая его. «Восклицательный знак?» — спросил Шон. «Универсальный знак бедствия. Если кто-либо из членов его дома поблизости, они в скором времени прибудут. До тех пор держать его в безопасности... До тех пор держать его в безопасности — это единственное, что мы можем сделать». Появилась бледно-розовая линия на стене перед столом. Она двигалась, поднимаясь и спадая. «Пульс?» — догадался Шон. Я кивнула. «Если он исчезнет, лорд умрет». Мы переглянулись. Розовая линия слабо прочерчивала зигзаг на стене. Нам оставалось только ждать.